Довольно быстро я понял, что их танец, да, именно танец, ибо боем это противостояние уже было не назвать. Так вот, сражение танец было очень необычным. В нем оппоненты будто говорили на языке мечей, показывали свое отношение к миру и друг другу, пытались сломить и стереть то, что не совпадает с их восприятием мира. Если, мол, напоминал взрыв сверхновой, то не уступающий ему джинн был полной противоположностью, покой ледяных глыб, спокойствие и какое-то отрешение, вот что демонстрировал джедай. И нет, это было не безразличие дроидов, а скорее так себя должна чувствовать ледяная планета, под толщей льда которой огромный находится океан полной жизни. И некоторое время мне казалось, что вся эта защита, весь этот панцирь, надежно принимал удары темной стороны, которые с него будто соскальзывали, не причиняя вреда. Но, к моему огромному сожалению, это было не так. С каждым мгновением боя давление, что оказывал ситх, нарастало. С каждой секундой Забрак все больше и больше распалял себя, сжигая свой разум в безумной попытке достать и уничтожить Квай-Гона. При этом, балансируя на грани обморока, он каким-то ли чудом, то ли навыком не сваливался в боевое безумие. Многим позже, вспоминая и прокручивая этот бой в голове, я понял, что видел практически академическое противостояние Атару и Джуя, с незначительным добавлением элементов других стилей. Для меня вообще было шоком узнать, что, по сути, фехтование джедаев и ситхов было идентичным в своей базе. А вот дальше базы были уже личные предпочтения и опыт, ну и, конечно, применение техник силы. В том сражении оба противника использовали базовое ускорение и укрепление тела. От разглядывания росчерков красного и зеленого цвета меня отвлек второй поединок, вернее его эмоции. Там ситуация была куда как печальнее для поборников света. Шакти прямо фанила в силе нарастающим удивлением, которое быстро переросло в сосредоточенное состояние мастера джинна. Ее противницу, чернокожую матукой, и вовсе было не ощутить. В силе та была похожа на неодолимую каменную глыбу, в толще которой было одно – монолит. Их скорости были значительно выше скоростей, что демонстрировали джинны мол. Разобрать его рисунок было трудно, но я уловил, что мастер Ти пока огребает жестких люлей. И это было очень и очень плохо. Разница же в скоростях схваток была вызвана, как я слышал, когда мы улетали, желанием Квай-Гона захватить мола живым. Проигрышную ситуацию для красавицы Тагруты ненадолго спас Оби-Ван, который вначале решил помочь своему мастеру, но, быстро получив какие-то наставления, сорвался на помощь Шакти. С богатырским воплем, в высоком прыжке, этот тампон от ДДГ, шутка про знаменитые женские гигиенические изделия АБ, обрушил сокрушительный удар на чернокожую воительницу, и словно ядро полетел дальше, собирая собой кучи песка и пыли. Да, протянул разочарованно, как-то иначе я представлял его навыки. Наверное, сама Великая сжалилась над моими чувствами, раз из-за спины раздался ликующий вопль брата. Нашел. С этими словами, он всучил мне в руки матюгальник, которым я не преминул воспользоваться. Кхе-кхе, предварительно прочистив горло, начал вещать увлеченной публике. Господа и дамы рукомашцы и ногодрыжцы, предлагаю прервать вашу крутую во всех смыслах, но уже становящуюся назойливой дискотеку. Я связался с Джабба и мандоларцами. В скором времени тут будет гвардия Хатта и много очень-очень сердитых мандо. Если вы не горите желанием испытать на себе все прелести гостеприимных подземелий замка Джаббы, настоятельно рекомендую, опустите оружие и расходимся, господа и дамы. Ненадолго все противники замерли, обдумывая мои слова, а затем джедаи начали медленно отступать к летающей на высоте 10 метров над песком яхте. По пути мастера джедаи подняли и отряхнули от песка тушку киноби. Противники не торопились их преследовать, внимательно наблюдая за действиями приверженцев светлой стороны силы, которые, посверлив недобрым взглядом ситха и матукой, по одному запрыгнули в гостеприимно распахнутый ангар яхты. Именно в этот момент я встретился глазами с молом. Забрак выключил свою красную палку-убивалку и демонстративно, привлекая мое внимание, вначале тыкнул в меня указательным пальцем свободной руки, а затем провел большим себе по горлу. Намек был предельно понятен. Наверное, именно поэтому я тоже не растерялся. Вначале показал ему язык, а затем добавил отставленные средние пальцы на обеих руках. Последнее, что я услышал перед тем, как аппарель поднялась и отсекла нас от атмосферы Татуина, безудержный женский ржач, а также истеричные вопли ситха. «Сила, это что сейчас было-то?» — спросил Оби-Ван потолок ангара. Квай-гон Джинн и Шаакти не спешили прийти ему на помощь. По лицам обоих мастеров джедаев было видно, что они и сами не прочь услышать от посторонних ответ на этот вопрос. В ходе вопиющего приступа я художник, я так вижу, авторы самовольно решили сделать Тагруту и мастера джедая Шаакти старше на 20 лет. В связи с этим, мы, опять же нашим абсолютным произволом, переместили события, связанные с Фесан, которая была второй погибшей ученицей, на пару десятков лет вперед. Особой роли на общую историю это в каноне не влияет, но нам так удобней. Джедай-консул, ДР, вариант перевода, джедай-советник, название одного из трех классов членов ордена джедаев, которые они могли выбрать после получения ранга рыцаря. Консулы, ведомые советом примирения, часто выполняли дипломатические миссии с целью сохранения и распространения мира в Галактической Республике. Они избегали использовать свои световые мечи, поскольку считали вооруженное вмешательство крайней мерой, и посвящали большую часть времени изучению таинств силы. Положение консулов в Ордене Джедаев оставалось прочным в течение всей его истории. Формой Шичо, или форма решительности, являлась первая из семи форм боя на световых мечах. С появлением технологии светового меча возникла необходимость в боевом искусстве, приспособленном для использования этого вида оружия. Так родилась форма И, также именуемая «Путь Сарлакка». Разработанная ранними мастерами-джедаями на основе древних традиций фехтования, Шичо являлась самым старым стилем боя на световых мечах. Из-за простоты в освоении форма, как правило, преподавалась первой при обучении кого-либо искусству владения световым мечом, поэтому почти все фехтовальщики на световых мечах включали элементы шичо в свой собственный стиль боя. Стиль шичо считался обязательным для изучения, так как закладывал основы для изучения более сложных форм. Дунмоч – прием для отвлечения и запугивания противника, обычно с помощью провокаций, в сочетании с боем на световых мечах. Кинетит – англ. Кинетите – темная техника силы, позволявшая создавать лучистый сгусток энергии, своего рода вариации молнии силы. Сформированная энергетическая сфера, тем не менее, поражала противника не электричеством, а выступала в качестве твердого снаряда. Если цель оказывалась чувствительной к силе, она могла отклонить снаряд в сторону. В бою на световых мечах Шиим было небольшим ранением оппонента краем лезвия светового меча. Мастера боя на световых мечах использовали его как насмешку над более слабым противником, или как обездвиживающую технику, чтобы остановить союзника. Форма 7. Джуя Вапот являлась последней из семи известных форм боя на световых мечах. Известный также как Путь Ворнскра или форма свирепости, стиль Джуя, слово из высшего галактического языка, в течение тысячи лет признавался неполноценным, считаясь сырым и недоработанным. Для начала обучения джедай должен был овладеть несколькими другими формами, а самое главное – он должен был особо хорошо управлять своими эмоциями. Здесь и крылись подводные камни. Кодекс джедаев учит: нет эмоций, есть покой. Только определенный склад ума, сильная воля, мудрость может помочь джедаю правильно использовать огромные возможности формы 7, при этом не переходя грань между светом и тьмой. Джуя похожа на Атару, так как использует высокую скорость и акробатические приемы. Она также использует усиление ударов с помощью эмоций в необходимый момент подключения силы для одновременного ускорения и усиления наносимого удара. Джуя – это бой в настроении, он использует самонастрой бойца. Удары в комбинации призваны дезориентировать противника, поэтому наносится в комбинации, часто меняя угол атаки. Серия может идти из самых простых ударов, но их последовательность – постоянная смена цели атаки, могут застать врасплох даже самого опытного мастера. Большой арсенал ударов из других форм наполняет Джуя, а эмоции заставляют его действовать на новом уровне. Глава 15, с картинками. Гиперпространство, борт яхты Nubian 327, следующий курсом на столицу республики, Корусант, год, 2 RS-32 Дга, Эйдан Скайуэкер. В детстве мама всегда нам с братом говорила, что у всякой роскоши есть своя цена. Ума не приложу, какова цена королевской яхты, в открытой продаже такие корабли – редкость, но подозреваю, что немалая. Каждая деталь, каждый элемент внешнего декора, каждая хай-тек хреновинка интерьера, словно во все несуществующее горло кричали о высоком статусе ее текущей владелицы. Набуанская яхта была заметна издали и демонстрировала любому галакту понимание, что на этом корабле перевозит свой зад не абы кто, а богатая шишка, голубых кровей. В момент нападения неблагодарного рогатого алкалоида, мне было не до разглядывания местного убранства, но вот после, эх, живут же люди. Не то, что мы, утомленные солнцами Тату-1 и Тату-2 жители галактического Мухосранска. Впрочем, на борту этого чуда техники было до чего докопаться. Но обо всем по порядку. И итак, скрестив ноги и сев по-турецки, или же, за неимением потомков янычар в этой вселенной, по-джедайски, начал думать, просматривая свой датапад, умные, дельные мысли. Где-то они у меня были. А, вот нашел. Дельная мысль номер 647. Зачастую бывают моменты, когда по моей вине все летит в одно известное многим место. В этой ситуации, в целях сохранения авторитета перед неблагодарными окружающими, для великого и мудрейшего меня наиболее верным и безопасным будет сделать морду лица кирпичом, а для окружающих сказать, что текущие неудачи, есть мой хитро спланированный, умнейший план. План закрученный, успешный и монументальный, а главное, рассчитанный на десятилетия вперед. Только посвящать в него окружающих я не могу, мол, этим они его могут испоганить и вообще, пустить по тому самому месту. Главное, чтобы они, окружающие то есть, поверили, что происходящее это не мой епицфаил, как может показаться многодумающим на первый взгляд, а очередная моя коварная многоходовочка. Или вот, дельная мысль под номером 649. Вообще многоходовочками следует пользоваться с крайней осторожностью. Особенно, если поблизости есть слишком много думающие головой окружающие. В ситуации, если меня спалили на неудачной многоходовочке, следует сделать морду лица еще более похожую на кирпич и сказать, что это была многоходовочка в многоходовочке, что, мол, так и было задумано великим мной. А то, что в текущий момент, мы все в пуду по самые брови, это тоже есть часть гениального плана. И лицо. Не забывать про лицо. Чем занят, Дани? Спросил Энакин, зябко потирая плечи. Блин, как же холодно-то. А вот и первый косяк, обнаруженный нами, в этом царстве роскоши и достатка, холод. Конечно, до холода ночной пустыни дюнного моря текущей температуре на борту далеко, но и так приятного было мало. Я-то наивно думал, что в фильме Жора Лукас этот момент просто по приколу придумал, типа показать сердобольность Падме, заботящейся о мерзнущем мальчике, не более, а оказалось, что нет. На борту была комфортная для всех набуранцев температура. Джедаям тоже было как-то монопенесуально в этом вопросе. Они ребята крепкие, им сила насморк словить не даст. Хтани тоже было глубоко плевать, он, плавая в глубине вод Набу, сталкивался и с большим дискомфортом. А вот нам с братом, человеческим личинкам Форсы, привыкшим с рождения к высоким температурам Татуина, было реально холодно. Убрав в сторону датапад, я потянулся, разминая спину, и подышал на озябшие пальцы. Служанка расположила нас в дорого-богато обставленной четырехместной каюте яхты, за что ей таки наш респект. Но вот зачем нас нужно было селить в компании с Гунганом, моя не понимать до сих пор, свободные каюты же еще были. Может, Амидала решила нам так отомстить за свои щедро потраченные на Татуине нервы, или может мы должны, по ее мнению, рискнуть жизнями и не допустить Джа-Джа к сотворению очередной дичи. Кто этих мутных слуг народа разберет? Да так, неопределенно мотнул головой. Читаю свои умные мысли. Полезно бывает, знаешь ли, освежить в памяти некоторые из них. Сам видишь, все, что происходит вокруг нас, немного не то, на что мы рассчитывали. Поежился от холода. Да, прохладно, однако. Видимо, королева Наебунская решила сэкономить на отоплении или на расходниках яхты. Вот ведь, коварная девушка. Думаешь, это ее рук дело? С интересом посмотрел на меня брательник, но затем нахмурился и начал растирать руки. Блин, не думал, что в космосе будет так холодно. Невольно его слова вынудили меня вновь посмотреть на видеопанель, что заменяла на яхте привычный иллюминатор. На панели, похожий на сверхплоский монитор, вмонтированный прямо в корпус яхты, в режиме реального времени демонстрировалась картинка происходящего за бортом. Эта самая картинка завораживала и одновременно с этим успокаивала. В мрачной темноте космоса мимо нас, на огромной скорости, проносились длинные росчерки многочисленных звезд. Красиво, сила побери, но на космос гиперпространство не похоже от слова совсем. Впрочем, это уже лишние детали. До сих пор не верилось, что я таки смог покинуть свою стартовую локацию, да еще и таким каноничным способом. Мечта моей прошлой жизни, вот она, я в космосе. Уря-уря. Ну а чьих еще? Развел руками. Она тут главный руль. Климат-система на этой посудине весьма продвинутая, а нам с тобой все равно холодно. В общем, я думаю, что пора доставать те шерстяные носки, что старушка Заза подарила нам на день рождения. Когда собирались, я все думал, зачем они нам. Энакин состроил забавное выражение лица и улыбнулся. Забавно вышло. Еще на дне варенья мне казалось, что эта старая твилечка, подарив их, над нами так приколоться решила. А теперь я и впрямь готов расцеловать ее умелые ручки. Затем он пристально посмотрел на меня. Я не раз уже говорил, твоя предусмотрительность порой пугает меня. Благодаря тебе, Энни, мы выиграли незабываемую туристическую путевку в столицу республики. А знаешь ли ты главную суть туризма? В ответ на мой вопрос брат отрицательно помотал головой. Так вот, главная суть туризма – взять побольше, свалить подальше и там все это съесть. В нашем с тобой случае – взять побольше, свалить подальше и там с умом пользоваться взятым. После нескольких секунд молчаливого разглядывания меня, брательник выдал. Глобальные мысли посещают твою голову, чувствую я. Ага, бывает иногда. А что касается Зазы, я улыбнулся и процитировал сердобольную старушку. Помню ее речь. Держите, внучки, носочки. Я сама связала их из шерсти вуки. Они полезные, согревающие. Лететь еще чуть больше 2 суток. Так что, попозже сходим в ангар и достанем носки, они лежат недалеко. На вот одеялко на пока. С ним всяко теплее будет. Волосатый вуки. Спасибо, отозвался он, принимая одеяло. Моя мал-мал покушала. Моя хорошо ао, заворочился на своей койке Гунган, а затем перевернулся к нам тылом и вновь дал храпака, предварительно испортив освежающий прохладой воздух. Скотина веслоухая. В этот момент голос решила подать Стриро, удрученно. Создатель Лейдан, я посчитала все пылинки в этом углу. Могу я приступить к решению вопроса отопления каюты? Не вздумай, Триппер, шикнул я на дроида. Уж теперь-то я знаю, как именно ты можешь решать вопросы. Взглядом постарался передать весь скепсис и возмущение, что испытывал. Посчитала? Молодец. Иди в противоположный угол и посчитай количество пылинок там. Возмущенно. Но я же уже делала это. Вскинула голову это безбашенное творение нашего с братом гения. А ты еще раз сделай. Скрестил руки на груди. Хозяин, тиран, актриса больших и малых татуинских театров картинно приложила ладонь ко лбу и возвела окуляры к потолку каюты. Еще какой, не стал отрицать и возмущенно вскинул руки вверх. Это же надо было так извратить простой приказ «проконтролируй там все». Ты вот зачем, жестянка сисястая, вместо того чтобы сделать все тихо мирно, начало сходу, с первых же секунд своего нахождения на мостике яхты, тыкать крупнокалиберным бластером в голову Панаки. Нафига, зачем, я тебя спрашиваю. Стриро подняла руку, чтобы начать отвечать, но я не дал ей это сделать и продолжил свою праведно возмущенную речь. Молчать, когда я с тобой говорю, шепотом прокричал я, дико тараща глаза на дроида и приложив палец к губам. Затем опасливо бросил взгляд на дрыхнувшего Джа-Джа. Очень не хотелось потревожить эту эпичную гунганскую хтонь. Так не еет. Тебе это, видимо, показалось мало, раз ты, предварительно взяв этого разумного в заложники, под угрозами лишить его тела центрального биопроцессора, заставила пилотов яхты выполнять все твои команды, с каждым моим словом эта ходячая коллекция болтов и гаек на гироскопах делала вид, что ей становится все больше стыдно. Позорище ты наши златожопые, ты в курсе, что у мужика при виде тебя до сих пор колени дрожат, а, да он потеет больше, чем дышит при виде твоего верхнего противовеса, и это отнюдь не от возбуждения. На секундочку, офицер и суровый наебунский вояка. Ай, все, ты наказана. Марш в угол и считай пылинки, а заодно подумай над своим поведением. Возмущенно. Хозяин, я повторю в 327-й раз, я всего лишь оптимизировала крайне медленные действия экипажа, вполне аргументированно, как считал ее процессор, возразила Стриро. Ко всему прочему, бластер был в режиме станера. Согласно протоколам, я не могу целенаправленно лишать жизни разумных без вашего на то прямого приказа. Триппер, мой любящий взгляд воззрился на нее. Солнышко ты наше пухло жопе, я тебе что сказал делать? Удрученно. Считать пылинки в этом углу, поникла дроид. Вот и займись общественно бесполезным делом, поставил точку в этой дискуссии. Сокрушенно. Принято, хозяин, сокрушенно донеслось в ответ. И она поплелась в угол. Нет, вот как она играет интонациями. Как, я вас спрашиваю, Мы в нее этого еще не закладывали. Сурово ты с ней, Энакин проводил взглядом золотистую фигуру нашего дроида. Ничего, отмахнулся и уверенно заявил. Угол помог в воспитании нас с тобой, поможет и в ее воспитании. Эни, ты просто не понимаешь всего курьеза. Мне в одно лицо пришлось пару часов успокаивать этого панаку. Даже литр нашей контрабандной бормотухи для этих целей выделить пришлось. Тебе-то хорошо, ты со служанкой тусил все это время, а я слушал пьяный бред и жалобы на низкое жалование от этого воителя. Узбагаин для панаки. Зато я организовал нам отдельную каюту, сразу же начал защищаться брательник. Ага, вижу, покивал на это в ответ. Падми нас радикально отделила от всех. Подальше и скопом, так сказать. За компанию тебе отдельное спасибо, братец, выразительно мотнул головой на спящего инопланетянина. Моя в раю, моя хорошо, о, словно подтверждая свое зловонное существование, во сне пробормотал Гунган, предварительно вновь испортив воздух. Сила, что жрала эта вонючка. На этот раз газовая атака была столь сильна, что промолчать не было сил. А я-то откуда знаю? «Как и я», — зажав нос, ответил Энакин. «Сейчас разбужу и спрошу». «Не вздумай», — перехватил уже намылившегося к Джа-Джа близнеца за руку. «Не тронь зло, вонять не будет». «Спорное умозаключение», — с сомнением возразил он. «Моя твоя обожает. Мням-ням, моя будет трудиться всю ночь, сука веслоухая», — выругался на хатском, услышав про всю ночь. Дальше разговор с братом протекал вяло. Каждый из нас обдумывал все, что с нами приключилось за последние несколько дней на Татуине и за прошедшие 8 часов полета. А подумать было над чем. Нас обоих очень впечатлил бой джедаев и ситха, а также поединок Матука и Шаакти. Энакин и вовсе по первой пребывал в священном трепете при взгляде на мастеров джедаев, чего нельзя было сказать про Оби-Вана. При взгляде на него, братюня изливал просто тонну скепсиса его умственным и физическим способностям. Даже жаль беднягу было, немного. Своими действиями, в глазах брата, он явно потерял много очков авторитета. Еще, каждый из нас предавался мыслями о маме. Как там она, все ли у нее хорошо, нужно будет ей обязательно позвонить. Как выйдем из гипера в пространстве Корусанта, сделал маленькую заметочку на будущее в своей многодумалке, поставив напоминалку. К сожалению, в гиперпространстве наши приборы связи не работали, а воспользоваться аппаратурой яхты нам бы никто не дал. Секретность, все дела, тоже мне Джеймс и Бонды. В тот момент мне казалось, что в этой галактике о нашем местоположении было известно любому, более-менее заинтересованному ленивому алкашу. Дарт Мол этот вывод наглядно доказал. С негромким пшиком дверь каюты отошла в сторону, и нас посетила сама ее величество служанка под прикрытием падла Амидалана Ебунская, уже переодевшаяся в стандартный для личных слуг королевы наряд. Тот был весьма интересен и состоял из простой и свободной на вид, разноцветной накидки, с широкими, избыточно длинными рукавами и глубоким капюшоном с эмблемами двора королевы Набу на спине и груди. Под этой накидкой было облегающее стройную фигуру девушки ярко-красное платье с плотно прилегающим к голове капюшоном. Поверх же накидки на талии служанки был повязан широкий красный пояс, который выгодно подчеркивал стройность ее фигуры. Ну и завершали образ слуги дорогие кожаные мокасины с острыми носами. Не зная я канона, мне было бы трудно подвергнуть сомнениям легенду о простой девушке Падме, служанке королевы Набу. Но и без этого знания был один момент, который сильно палил королеву перед нами, материал ткани ее наряда, что разноцветная оранжево-красная накидка, что ярко-красное платье под ним были сшиты из шкурок тривилла. Это довольно дорогой и трудный в добыче материал, собираемый на одной безвестной планете с тушек маленьких и миленьких грызунов, отдаленно похожих на земных хомячков. Откуда я все это знаю? Как-то раз, мама соблазнилась рекламой в галомагазине Shopping in Starlive. Ей как раз нужно было респектабельное платье на знаменитый на весь Татуин праздник влагодобычи. Так вот, это ее платье стоило бешеных денег, мандаларский свуп стоил дешевле, и было сшито как раз из этого мягкого на ощупь и с необычной текстурой материала. Не узнать его было попросту невозможно, мы с братом тогда долго пытались понять, за что же мама вывалила такие деньжищи, ощупывая и чуть ли не пробуя платье на зуб. И я готов был поставить свой выигрыш с гонки бунтаев, что наряд Падме был сшит как раз из шкурок тривиллов. Понимаю, этот факт, указывающий на личность королевы, притянут за уши, но в совокупности с остальными наблюдениями за ней, он заставил нас с братом смотреть на Амидалу с еще большим подозрением. Да и тот факт, что у других служанок материалы нарядов были хоть и похожи по цветам, но явно сшиты из более дешевых материалов, лишь подтверждал наши выводы. Интересно, у всех обличенных властью наебунцев есть фенечка такая, скрывать свою натуру и истинное лицо, или нам так везет на них, задался я вопросом, внимательно разглядывая нашу неожиданную посетительницу, что под мисс цирком служанка в беде, что милый и улыбчивый сенатор Палпатин, есть о чем подумать. Слава силе, Энакин не особо ведется на смазливую мордашку этой мутной набуанки и подмечает все несоответствия в ее поведении и образе. Может, я и слишком заморачивался в этом вопросе, но мне кажется, что добрая и честная Падми просто так не стала бы играть в игру с двойниками. И я был уверен, что за всем этим что-то было, что-то, что даст мне четкое понимание, кто же такая эта будущая возможная мать двоих моих племянников. Как я говорил ранее, в сказку о любви к моему брату с первого взгляда я не верил от слова совсем. Политика дураков не терпит, и уже сейчас было понятно, что Набуранка очень умная и расчетливая. Еще немного расстраивало, что, даже видя весь ее обман, Энакин заинтересованно посматривал на нее. Сильно хулить его за это было нельзя. Амидала была очень красивой по всем стандартам красоты и обещала с годами еще больше расцвести. Тут против правды было не пойти. Сама же венценосная особа в это время прошлась внимательным взглядом по пространству каюты, на долю секунды задержав его над рыхнувшим Джа-Джа. Мне показалось, что она в этот момент даже облегченно выдохнула. Затем девушка сосредоточилась на укутанных с головой под одеялами нас. «Почему вы в таком виде? Вам холодно?» — с удивлением спросила она. «О, приветики, Падме!» — улыбнулся этой будущей акуле от мира политики. Как говорилось в одном мультфильме, «Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем». «Да, Калатун Бабай на этой вашей яхте, не в службу, а в дружбу, попроси там вашу королеву или еще кого, чтобы добавили градусов 10 для этой каюты. Я бы и сам решил вопрос, но после выходки с Триро на мостик нам хода нет, да и гвардейцы с нами особо не разговаривают, а в покой королевы нас и подавно не пустит». «Калатун Бабай?» – переспросила девушка. «Это местная, татуинская игра слов», – дал я пояснение, мысленно хлопнув себя по лбу, мол, холодно так, что аж колотит. «А Бабай – это небольшой вредный, злой дух». Хорошо улыбнувшись, чуть медленно протянула Падме, показывая, что не совсем поняла мои пространные объяснения. «Я решу этот вопрос с отоплением. Как вы тут в целом?» «Да все пучком», — с готовностью поменял тему. «Сидим вот, вспоминаем былые деньки на Татуине». «Понимаю», — с сочувствием посмотрела девушка на нас. «Искренним, стоит отметить, мы с Энакином это почувствовали оба. Наверное, скучаете по маме». «Не без этого», — честно ответил ей. «В разговоре с подобными личностями лучше всего придерживаться правды, пусть и частичной. Все же для нас это первое путешествие, и так далеко мы от нее еще не были». «Не грустите», — она ободряюще улыбнулась нам. «Все наладится». «Твои бы слова», — тихо произнес я, думая о грядущих событиях и опасностях. «Впрочем, неважно. Ты-то как делишки у королевы?» «Все плохо, Ильдан», — стала серьезной Падме. «Королева встревожена. Ее подданные страдают». «Это да», — протянул понимающе. «Война – это плохо. И что же вы будете делать дальше?» «Есть план, вообще-то это секрет, но вам скажу, все же вы приложили немало сил для того, чтобы спасти ее величество из ситуации на Татуине. Королева планирует уговорить Сенат Республики оказать ей военную помощь. Она рассчитывает на то, что Сенат вмешается в происходящее и прекратит бесчинство торговой федерации. Иначе», — девушка тяжело вздохнула и нахмурилась, — «все наши предыдущие усилия будут зря». «Странно», — Энакин тоже нахмурился. «Мне кажется, что, если бы у Сената были бы возможности, они бы давно уже вмешались в ваш конфликт с торговой федерацией. Хотя как раз для республиканского Сената такое поведение как раз норма. Впрочем, я уверен, что твоя королева найдет решение». «Ты развит не по годам, Энакин», — похвалила брата Падме. «Да, ладно, Падме», — отмахнулся он от комплимента. «На Татуине любой знает, как в Сенате Республики решаются подобные вопросы». «Да, и как же?» — с интересом посмотрела на него служанка. «Не подмажешь, не поедешь», — пожал плечами Энакин. «Заплати, и тебя поддержат, оправдают, наградят. В Сенате все решается с помощью денег или же уступок в каких-то спорных вопросах. Мой ментор всегда говорил так же», — покачала головой Падме. «Ментор, — выделил главное я». «Да», — девушка посмотрела на меня и улыбнулась. Мой наставник, сенатор Шиф Палпатин, знаменитый человек на Набу, да и в галактике о нем известно, как об успешном политике и дипломате. Он – гений политики, о нем даже неоднократно писали в республиканском вестнике. АО уважительно протянул на это и тут же добавил, наверное, трудно простой служанке было раздобыть себе в учителя такого знаменитого человека. Ну нельзя было удержаться от этого, прямо как в том меме с Барамиром. И не говори, даже бровью не повела на мою подколку она. Уважаю, так держать лицо надо уметь. Лишь в эмоциональном плане чувствовался ее легкий флер досады на саму себя. Отец приложил немало сил, чтобы добиться такой чести. Я же с детства мечтала самой стать сенатором. Служить демократическим ценностям, защищать народ. Так ты идеалистка, не стал дальше развивать тему оговорки. Не без этого, чуть смущенно ответила Падме. Правильный политик должен иметь дюрастель в характере и четкий взгляд на происходящее. Вот как, уверен, тебя ждет успех в твоих желаниях, улыбнулся ей. Ну надеюсь, у вас с королевой все получится. Така, погоди, я начал рыться в наших вещах. Да где же он? А вот, нашел, держи. «Передай этот амулет королеве». «Амулет, красивый», — восхитилась служанка. «Сами делали?» «Да, на пару кивнули мы с братом. Он выточен из кости Крайт дракона. Амулет очень сильный, он приносит защиту и удачу. Скажи королеве, что если случится так, что ей нужна будет помощь или защита высших сил, то амулет нужно сжать в левой руке, а правую поднять вверх и громко прокричать заклинание защиты». «Заклинание?» Ее глаза удивленно посмотрели на нас. «Да, заклинание», — кивнул с важным видом. «Запомни, а лучше запиши. После всех манипуляций, ей нужно будет громко прокричать «Ктулхау Эфхатакен», и тогда все будет в порядке». Вот как, с большой долей скепсиса протянула Падме, но тем не менее улыбнулась и поблагодарила. «Спасибо тебе, Эйдан. Я обязательно передам его королеве. Не благодари. У меня этих амулетов целая сумка». Специально для распространения в храме джедаев взял. На это признание она несколько секунд рассматривала меня, а затем негромко рассмеялась и произнесла, «А ты забавный, а то, я задрал нос к потолку, вызвав новую волну смеха у девушки. Ладно, мне пора», — засобиралась Падме. «Пойду, улажу вопрос с температурой в этой каюте. Лететь еще долго и лучше провести это время в комфорте. Впереди вас обоих будут ждать немало испытаний. Спасибо». Падме, совершенно искренне поблагодарил ее, ты настоящий подруг, стоило только ей скрыться за дверьми, как на меня накинулся брат с вопросами, зачем ты ей всучил амулет из тазобедренной кости Крайт дракона, и что еще за заклинание такое, ой, не нуди, отмахнулся от него, не видишь, девочка-идеалистка ищет помощи и поддержки, ты же и сам прекрасно понял, кто такая Падме на самом деле, да уж сообразил, недовольно пробурчал он в ответ, скрестив руки на груди. Несложный пазл. Странно, зачем весь этот маскарад? Думаю, что не все так просто в Наебунском королевстве, как хочет нам показать Падме на Берриамидала, чуть ли не по-шекспировски огласил свои наблюдения, после чего посмотрел на Веслоухова. Не так ли, Хтонь, эй, хватит притворяться. Я знаю, что ты не спишь, Джа-Джа. Когда ты спишь, ты звучишь по-другому, да и пахнешь, чуть скривил лицо при воспоминании, иначе. Гунган еще секунду поизображал из себя всего такого спящего, а затем, сонно потирая глаза, развернулся в нашу сторону и начал очередную игру на публику. «А, моя так сладко спала, а тут вы, пучеглазки заморгали, шумите. Но моя тактичная Гунгана, моя постеснялась влезать в ваш разговор с красивой служанка. Знаешь, Хтонь, а ведь да не прав». С подозрением посмотрел на этого набуанского аборигена. «Твое нахождение здесь, на борту яхты, есть очень подозрительный момент. О чем это ты говоришь, маленький человека?» Натурально изобразил удивление Джа-Джа. «Я думал, что мы мал-мал друзья, и вообще, моя ни в чем не виновата. О том, мой пучеглазый друг, что я пообщался с джедаями, и они мне рассказали историю твоего появления в их рядах», присоединил свой прокурорский взгляд. Честно стыренный у нашей мамы, к подозрительному зырку от брательника и тоже скрестил руки на груди. Довольно странным, если честно. Особенно, если вспомнить тот факт, что гунганы, амфибии большую часть своей жизни вы предпочитаете проводить под водой. И тут, вдруг, руками указал на Веслоухова. Откуда ни возьмись, мастер-джедай встречает представителя вашего народа на поверхности во время высадки войск Торговой Федерации. Джа-Джа сел и забавно склонил голову к плечу. Но прерывать не спешил. Более того, продолжил я, поймав кураж. Тот спокойно проводит группу человеков в свой подводный город, где вам бесплатно, то есть даром, выделяют транспорт. И, что делает наш представитель коренного населения планеты Наибу? Правильно, работает проводником для джедаев сквозь смертельно опасные воды планеты напрямую к столице некоренного населения. А самое забавное, что даже после этого Рикам и Гунган оказался настолько отбитым, что и дальше составил им компанию в их смертельно опасной миссии. «Я ничего не упустил?» «Нет, брат, все пруфы в тему», — кивнул Энакин. «Ты его слышал, Джа-Джа?» «Посмотрел на всего из себя такого невинного инопланетянина. Нам как-то слабо верится в твой альтруизм, Хтонь». По мере моего монолога фальшивая улыбка блаженного покидала его лицо. Джа-Джа незаметно занял более удобную позу, словно увидел в нашем с братом лице врагов. В это же время его выступающие далеко за череп глаза изучали нас и одновременно ощупывали пространство каюты, словно искали какие-то записывающие устройства или угрозы другого толка. Понятное дело, что эти метаморфозы с Гунганом не укрылись от нас. Джа-Джа серьезен, а твоя очень наблюдательна, маленькая человека, уже другим тоном произнес Бинкс. Может, ты нам просто расскажешь, что тут происходит? Энакин посмотрел на него. Мне почему-то кажется, что ты знаешь чуть больше, чем хочешь нам показать. Давай, Джа-Джа, не стесняйся, подбадривал его на откровение. И да, не думай, что, если Стриро считает пылинки в углу, ей не хватит скорости снести твою буйную голову. Предвкушающие. Создатели Идан, вы, как всегда, правы, быстро последовала реакция от нашего золотистого терминатора. Разумный Джа-Джа, я с радостью защищу от тебя своих хозяев. Вот видишь, мой веслоухий друг, в этой каюте, мы рулим всем, развел руками. Поблагодари Падми за такое соседство. Непременно, немного пакостливая улыбка появилась у Джа-Джа на морде. Моя скажет ей свое спасибо. Что вам от меня надо? Я простая, коренная житель одной маленькой планеты. Постарался он как можно спокойнее и невиннее убедить нас в этом. Я тут просто помогаю своим спасителям. Хватит, я скрестил руки буквой Х. Джа-Джа, ну вот не верю. Твоя игра может сработать на джедаях, возможно, на слугах королевы и ей самой, но мы с братом на Татуине вдоволь насмотрелись на разных мутных личностей, чтобы подмечать несоответствие. Твоя маска шута уже не работает. О том, что исторически шуты, это самые умные и хитрые, я промолчал. Кому-то может показаться странным наше с братом поведение, но мы оба прекрасно понимали, что все происходящие события не случайны. Как там, случайности не случайны, так говорил черепах, вот и тут та же ситуация. Нас обоих словно затягивает в опасный водоворот, выжить в котором будет довольно трудно. Я-то, благодаря знаниям канона, знал многое. Простите за тавтологию. Знал, что ситуация с Набу не оставит нас в покое и насколько важны, предстоящие для нас, да и для всей галактики, события. И в преддверии их было бы совсем неплохо владеть всей информацией, ну или большей частью, как минимум. Гунган в это время, посверлив нас с братом недовольным взглядом, уселся на койке поудобней. Он по-турецки или по-джедайски, в общем, как для медитации, уложил свои длинные ноги, сцепил руки на груди и, гордо выпрямив спину, со всем доступным пафосом выдал. «Моя, седьмая сына вождя Ругара Насса, мой отец, правитель столицы Атагунга и один из главных военных вождей нашей расы. Его титул так и звучит «Большой босс». Из долгого рассказа Гунгана выходила очень интересная картина. В общем, около 4000 лет назад на Набу высадились первые колонисты. Ими оказались мутные человеки, которые довольно быстро распространились по единственным пригодным для сельскохозяйственной деятельности территориям суши, которые занимали около 15% от общей поверхности планеты, и начали вести свою не совсем мирную деятельность. Вначале они полезли к гунганам с целью доказать им свою альфа-самцовость, но, получив по зубам, быстро поменяли политику партии и переключились на разборки между собой. Гунганы смотрели на это все с большим скепсисом, но предпочли не вмешиваться в веселье волосатых человеков. Им и своего хватало за глаза и за жабры. В глубинах вод Набу водятся такие тварюшки, что крайб драконы на их фоне – милые домашние котики. Около 1000 лет назад человеки, наконец, объединились в единое государство и их главный, назвавшись королем Набу, самолично присудил себе статус правителя всей планеты. Гунганы, вполне естественно, возмутились этим фактом, но король оказался не идиотом, а пошел на договорняк. Он пообещал гунганам выход, и не абы какой, а взаимовыгодное сотрудничество. Человеки им дают технологии и еду, а в ответ гунганам нужно всего лишь поставлять плазму. Главный ресурс планеты, к слову, саму плазму гунганы в огромных количествах добывали из глубин. Как сказал король, плазма нужна была его народу, чтобы обеспечивать энергетикой все человеческие поселения на Набу. Совет вождей амфибий, почесав в своих неглупых головах, пришли к выводу, что им это предложение выгодно. Мол, лучше худой мир, чем гадкая война, и пошли на сделку. В то время гунганы уже представляли из себя довольно развитое общество, с вполне устоявшимся строем и культурой. Более того, со своими подводными городами, обученной армией воинов-водолазов-вредителей, инженеров и даже со своими корпорациями, которые и взяли на себя смелость выступать в экономические отношениях с человеками. Взаимодействие гунганы люди не всегда шло хорошо и гладко. Людишки оказались жадными и корыстными партнерами. Постепенно, с ростом населения человеков, их аппетиты в вопросе плазмы росли. Порой, из-за нее происходили даже вооруженные конфликты, но гунганы быстро доказывали, что они были рождены не для битья и в их силах вломить коварным людям. Все изменилось с приходом к власти короля Арса Веруны. Этот хитрый человек около 30 лет назад приказал своим людям построить 2 завода и 2 шахты по добыче плазмы. Около 15 лет назад предприятия вышли на пиковую мощь и начали свою работу. Гунганы посмотрели на это дело и решили спросить с короля, мол, какого фига. Но тот успокоил их тем, что он планирует вывести Набу на галактический рынок плазмы, а для этого ему 2 маломощных заводиков явно мало. Да и с гунганами он не планирует вести никаких войн, а, наоборот, будет закупать у них все излишки для последующей перепродажи. И вновь, собравшись в Атагунга, вожди, за чаркой местной чачи, пришли к выводу, что их народу эта сделка вновь будет выгодна. Вот только, зная подлость и коварство человеков, они сообразили, что нужно себя обезопасить и постоянно держать ситуацию на поверхности под своим контролем и не ослаблять внимание. Тогда-то и были созданы секретные войска специального назначения гунганов, в ряды которых был зачислен наш лупоглазый друг. Веслоухие спецназеры и шпионы очень часто стали появляться в городах людей, приглядываясь, прислушиваясь, собирая слухи и сплетни, чтобы затем бережливо донести все до единого совета гунганов. И такой ход вскоре оправдал себя. Гунганы выяснили, что Веруна был крайне амбициозным правителем и истинным наебунцем. Объемы, поставляемые на продажу плазмы, и ее качество довольно быстро вывели Набу на очень серьезные позиции на межгалактической торговой арене. Единственное, с чем просчитался король, так это с выбором партнеров. Ими оказалась известная на всю галактику барабанная дробь, торговая федерация, которая посчитала нового игрока на рынке, лошара, и решили его кинуть с помощью сверхзаниженной цены на поставляемую продукцию, с последующей собственной спекуляцией и баснословными сверхприбылями. Вот только веру на лошары не был и быстро просек хитрозадый замысел неймадианцев. Затем, по словам спецназера Джаджа, произошло странное. Разорвав договор с ТФ, Веруна довольно быстро отрекся от трона в пользу Падмина Берри и Амидалы, а, спустя некоторое время, его прожаренный до состояния корочки труп нашли в его же собственном, охраняемом доме. Эта ситуация, по крайней мере, объяснила мне хитрый ход Падми с подставной королевой. В это же время новоявленная молодая правительница Набу оказалась из породы классических наебуэнских монархов, мутных и хитрозадых. Договор с ТФ она не одобрила. Продажу плазмы доверила более честным дельцам, а сама занялась игрой в демократию. Так, благодаря ее действиям, были сокращены планетарные ВВС, силы полиции и упрощена планетарная судебная система. Что хотела добиться этими действиями королева, Джаджа не знал, но был уверен, что за всем этим был какой-то хитропопый расчет. И вот, мы плавно подошли к недавним событиям. Джаджа сознался, что затесаться в компанию королевы и джедаев – задание от отца и остальных вождей его народа. Гунган оказался парнем умным. Играя роль дурака и неумехи, он лишь подтвердил мои мысли об опасности таких личностей. Я всегда знал, что самый безрассудный и жестокий палач – это тот, кто начинал свою карьеру в должности шута. Не каждый может нацепить на лицо эту маску. «Моя не желает вам зла», – как можно искреннее заверил нас Хтонь. «Моя тут только для того, чтобы выяснить планы королевы. Мой народ должен знать, куда его хочет погрузить эта молодая девушка». «Ага», попутно разрушая все вокруг, не удержался и фыркнул Энакин. моя неуклюжая», — повесил голову Джа-Джа. «Как-то раз моя отец выгнать меня из гунга». «Так, стоп», — прервал его очередные истории про керосинка на жопу. «Давай без этих своих душещипательных историй. А я-то думал, мы мал-мал друзья», — еще больше приуныл спецназер. «Только уже не верилось мне в это, а поэтому я серьезно посмотрел ему в глаза и сказал: Джа-Джа», — гунган посмотрел на меня в ответ, — «ты мутный хтонь, которого мы всего сутки видим перед собой, какие еще друзья? Для того, чтобы мы назвали тебя другом, должно пройти еще немало времени». «Да, Джа-Джа, без обид, но мы на Татуине привыкли сначала узнавать своих знакомых, а уже потом называть их своими друзьями», — присоединился ко мне Энакин, сглаживая мои слова. «Но о твоем маленьком секрете мы обещаем, что будем молчать. Умные дети, однако, живут на Татуине», — восхитился мутный веслоухий. «Если вы даже расскажете всем обо мне, это вам ничего не даст. Королева знает, что гунганы не заинтересованы в космосе. Моя мал-мала не любит космос, как и все остальные гунганы. Нам нравится наша планета и наш дом. От джедаев и вовсе нет дел до мал-мал скромных гунганов. Мы – мирная раса. Слушай, раз уж пошла такая пьянка, решил уточнить, пользуясь моментом. Скажи честно, ты умеешь разговаривать без этого дикого акцента?» «Могу, но так неинтересно». Хитрая улыбка появилась на одной наглой пучеглазой морде. «Вот просит он кирпича. Просит. Кто наебунское? Гиперпространство, борт яхты Nubian 327, следующий курсом на столицу Республики Корусант. Медицинский отсек. Год. 2RS-32 дга. Квай-гон Джин, Оби-Ван Кеноби, Шаакти. Бытие джедаем накладывает определенные обязательства, связанные со служением великой цели Ордена, защите галактики и сохранению в ней мира. К пониманию этого факта всех джедаев готовит еще с малых лет, и было неважно, куда в дальнейшем попадет юный форсюзер. Будь то корпус обслуживания, или корпус стражей, или агрокорпус, или остальные службы ордена, всех юнлингов готовит одинаково. Каждый джедай с малых лет знал, что для него нет врага страшнее и опаснее, чем ситх. Каждый знал, что на протяжении тысячелетий джедаи и ситхи были непримиримыми врагами, а еще каждый знал, что джедаи тысячу лет назад уничтожили ситхов и те канули в лету. И это все знания, которыми располагало большинство современных джедаев о своих противниках. Квай-гон Джинн был опытным джедаем, который прошел через многое и многое узнал. Вообще, новые знания всегда его словно манили к себе. В своих странствиях он находил многие трактаты, дневники, голокроны, что в современном ордене посчитаются запретными. И именно благодаря этой жажде знаний, мастер-джедай выяснил, что именно Руусанская реформа и конкретно, гранд-мастер Фей Ковин, виновны в том, что орден превратился в послушный инструмент в руках Сената. В архивах храма о причинах столь радикальных перемен было на удивление мало информации. Создавалось такое ощущение, что кто-то старательно все почистил, заменив факты и данные на пространные рассуждения в духе. Как орден, так и республика осудили милитаризм и в знак мира распустили огромные армии и флоты, оставив лишь планетарные силы безопасности и судебный департамент, помогающий ордену джедаев хранить мир в галактике. И все. Почему? Зачем? Какими способами? Всего одна строчка, и тысячи лет истории ордена банально стерты. Но Квай-гон не был бы собой, если бы не докопался до правды. И эта правда его, мягко говоря, шокировала. Основа Руусанской реформы, вернее сама ее суть, заключалась в демилитаризации именно джедаев, а не всей республики и передаче существенных рычагов управления орденом в руки Сената. Вооруженные силы республики были распущены, но их заменил корпус юстиции, которому и были переданы все флоты и вооружения. Изучая труды давно почивших джедаев, Джин выяснил, что под предводительством гранд-мастера Фей Высший Совет стал главным управляющим органом, и именно с ее подачи был введен в действие запрет на прием в орден взрослых одаренных. Якобы, те были более склонны к путям темной стороны с возрастом. Также Квай-гон выяснил, что именно благодаря Фей джедаи потеряли все воинские звания, а институт лордов джедаев упразднен. Следом она добилась того, что джедаи были лишены своей знаменитой брони и должны были выступать именно как хранители мира, не имея защиты. Гранд-мастером Ковин впервые был четко сформулирован и записан принцип, согласно которому джедаи отказывались от большинства привязанностей, таких, как имущество, материальные ценности и даже семьи. Фей добилась того, что обучение джедаев стало проводиться строго на Корусанте и было жестко централизовано. Принцип «один мастер, один ученик» соблюдался в то время наиболее строго. Принятая в прошлом система мелких, разбросанных по всей галактике академий была признана опасной и, соответственно, тоже подверглась упразднению. Сделали это под девизом: без централизованного обучения многократно возрастает опасность падения на темную сторону. Закрытие академий – вынужденная мера, так как они имеют слабый контроль за обладанием и использованием запретных знаний, от чего также страдает качество обучения. Так все удаленные академии, тренировочные базы и были закрыты, и сердцем ордена стал храм джедаев на Корусанте. Этим поступком магистр добилась того, что джедаи потеряли доступ ко многим древним знаниям. В настоящее время такие техники, как изумрудные молнии силы Пло Куна, или тот же кинетит Шаакти, или стиль Ваопатмиса Винду, делали этих джедаев не только знаменитыми, но и крайне могущественными одаренными. Тем обиднее было Джину узнать, что всего лишь 1000 лет назад подобными техниками спокойно владели многие джедаи. Они не были запретными и не были настолько сложными, чтобы их не могли освоить обычные джедаи. Ковин также позаботилась о том, чтобы о ее нововведениях стало известно каждому джедаю. Ею, в соавторстве с несколькими другими джедаями, была написана и издана книга под названием «Путь джедая. Руководство для учеников силы». Лично сам Квай-Гон с детства не переваривал этот заумный и пустой, по сути, талмуд в 3 томах. Этот опус был наполнен до краев церемониалом и пространными размышлениями о силе, и чтение этого шедевра попросту вызывало у него отторжение. Джин выяснил, что, одновременно с этими нововведениями, Фэй Ковин, будучи уверенной, что ситхи больше никогда не вернутся, решила полностью искоренить всю память о них. Она приказала джедаям разыскивать и уничтожать ситхские артефакты, реликвии и даже обычные исторические труды. Орден истребил официальную память о ситхах менее, чем за 5 десятилетий, лишив тем самым своих потомков знания о ныне воскресшем враге. И самым шокирующим знанием стало то, что именно Фэй Ковин была мастером великого магистра Йоды. «Как, мастер Джин, объясните мне как, слабосила к Матукой, билась на равных со мной?» – экспрессивно спросила Тагрута, находясь на операционном столе медицинского отсека корабля. Понять Шаакти было несложно, ситуация со знаниями в Ордене за последние 1000 лет лишь ухудшилась. Джин еще во время боя с ситхом понял, что, скорее всего, Тагрута попросту не знала об истинной силе малочисленного Ордена Матукаев, не имела даже понятия о том, что они не спешат во всеуслышание объявить о том, что они никакие не слабосилки, а весьма опасные пользователи силы. «В этом нет ничего удивительного, мастер Ти», — как можно спокойнее ответил он женщине. «Матукай – древний орден, с историей, превосходящий современный орден джедаев. Они очень опасные одаренные. Эти форсюзеры всегда были предметом споров для высшего совета, ведь ситуация, в которой вы оказались, не единична. Многие магистры до сих пор выступают с предложением признать матукаев врагами джедаев. Благо, магистр Йода умеет усмирять такие глупые порывы». Судя по звукам, доносящимся из-за его спины, меддроид закончил зашивать рану на бедре Тагруты. Его падаван отделался лишь бактопластырем на своем, пострадавшем от могучего удара, животе. 2-1-В. В настоящий момент все 3 джедаев находились в неплохо оборудованном медицинском отсеке королевской яхты. Квай-Гон и его, уже получивший свою порцию пилюли и уколов, падаван тактично сидели в медитативных позах спиной к Шаакти. Слава силе, что на борту оказался весьма продвинутый медицинский дроид 2-1-В, который пообещал женщине не оставить даже намека на шрам в месте ранения. В ином случае джедаям бы пришлось пользоваться силой и своими знаниями целительства, результатом которых на бедре красивой Тагруты появился бы новый, длинный и некрасивый шрам. «Шаакти, мастер Джин, почему тогда мне о них ничего не известно? Почему до нас не донесли информацию об их силах? Когда я был юнлингом, нам ничего о них не рассказывали. Зачем вводить нас в заблуждение?» — с некоторой долей обиды спросил Оби-Ван. «Оби-Ван, полегче, падаван», — чуть снисходительно к юношескому порыву произнес Квай-Гон. «Никто никого в заблуждение не вводил. Ты просто не интересовался ими ранее, вот и все. Некоторую информацию об ордене Матукой легко найти в архивах храма, а остальную узнать...» — он хитро улыбнулся и скосил глаза на своего ученика. «Ну, например, от меня. Тогда почему вы мне не говорили, что в галактике есть такие монстры, как эта Авада?» — тут же последовал обвиняющий вопрос. «Ты не спрашивал, да и ситуации подходящей не было», — пожал плечами Джин. Пойми уже, наконец, Оби-Ван, моя задача, как учителя передать тебе свои навыки и умения, а также некоторые знания. Я никогда не скрывал от тебя свои мысли и выводы. Вспомни, что я сказал, когда мы только приступили к твоему обучению. Я спрашиваю, вы даете ответ. Если ответа нет, мы вместе его ищем, послушно вспомнил Падаван. Верно, кивнул с улыбкой он. Но не Матука и сейчас должна занимать наши мысли. Ситх, вот о ком стоит волноваться. Мастер Джин, а вы точно уверены, что это был именно Ситх? Оби-Ван с некоторым сомнением посмотрел на него. Да, Падаван, я не раз сталкивался с темными одаренными. Голос Квай-Гона погрустнел. Вместе с мастером Дуку, мы часто воевали с ними. И никогда ранее я не ощущал в силе того, что продемонстрировал мне этот неизвестный изброк. Я уверен на 100%, что он Ситх. Вы правы, мастер Джин. Таких ощущений не дает ни один бой с другими пользователями темной стороны. Его эмоции были для меня отвратительны. Шакти голосом постаралась передать свое отвращение при воспоминании о Ситхе. Скажите, почему вы хотели его захватить, а не убить? Все просто, мастер Ти, спокойно ответил Джин. В ордене считают, что Ситхи, ушедшая история, почти что миф. Я хотел захватить этого забрака для того, чтобы доказать магистрам свершившийся факт. Ситхи существуют. Они вновь подняли голову. Я хотел предостеречь их от ошибок и дать нам всем, всему ордену, необходимое время на подготовку достойной встречи старым врагам. В этот момент их разговор прервал Медроид 2.1В. Вот и все, госпожа Шакти. Медроид закончил колдовать над раной. Бактопластырь восстановит целостность кожного покрова, а нити швов рассосутся в течение 3 часов, не оставив и следа. Не желаете ли получить витаминный коктейль для поднятия иммунитета? Нет, спасибо, 2.1В, ты великолепно справился, поблагодарила его Тагрута. Ни за что, госпожа джедай, отозвался тот. Это моя задача, хранить здоровье своих пациентов. В ближайшее время вам необходимо пополнить запас питательных веществ. Рекомендую приступить к выполнению этой задачи незамедлительно. Конечно, я с удовольствием выполню твои предписания, 2.1В, с улыбкой ответила Шакти и попросила. А теперь, не мог бы ты нас оставить? Конечно, госпожа джедай, легко согласился медроид. Приятного вам вечера. Судя по шуршанию одежды, мастер Ти споро одевала свою накидку. Благодаря действиям Квай-Гона, та была без следов крови Тагрута и даже мастерски зашита. Ау-у-у, мастер Джин, а вы, оказывается, мужчина самых разных талантов, отметила женщина последний факт. Спасибо, что привели мою одежду в подобающий вид. Ни за что, мастер Ти, мне это было нетрудно, вежливо отозвался он. Вскоре Тагрута присоединилась к их компании, сев напротив, и сходу продолжила прерванный дроидом разговор. Ситх появился неожиданно, она чуть качнула головой. Слишком демонстративно. Он, как будто дразнил нас своим появлением. Да и бился он с вами на вполне высоком уровне. Была видна вдумчивая подготовка. Правда, я застала только начало вашего сражения. Позже мне было совершенно не до его оценки, было хорошо видно, что вспоминать свой бой с мастером Матукой, ей было неприятно. К слову, мастер Джин, вы намеренно отправили Оби-Вана на помощь мне? Да, коротко ответил Квай-Гон. Что, мастер? С обидой посмотрел на него Оби-Ван. Эмоции, Падаван, строго окликнул Джин своего ученика. Контролируй их, а не иди у них на поводу. Откуда вы знали, что вмешательство постороннего в поединок прервет его? Продолжила любопытствовать Шакти. Секрета в этом нет. В свое время я также столкнулся со странствующим Матукаем. Джин невольно потер ребра с правой стороны груди. То столкновение вынудило меня обратить внимание на их орден и посвятить много времени в попытках понять их возможности, традиции и историю. Ясно, ответ ее полностью удовлетворил, и женщина попросила. Я бы хотела узнать о Матукае все, что вам известно. Я тоже бы не отказался узнать о них побольше, не остался в стороне Оби-Ван. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами, мастер Ти, и с тобой, Оби-Ван, тоже, кивнул обоим Квай-Гон, но тут же предостерег. Вот только на многое не рассчитывайте. Матукой берегут свои секреты и многого мне узнать о них так и не удалось. Советую обратиться с этим вопросом к магистру Йоде. Возможно, вам он даст больше информации. Мне в свое время он сказал следующее. Матукой сильны, Квай-Гон, в своих странствиях постарайся избегать конфликтов с ними, Он постарался точно передать интонации великого учителя учителей, вызвав улыбки на лицах своих собеседников. «Что ж, сейчас, я думаю, будет не лишним обсудить, что же мы будем докладывать совету о нашем столкновении с нашим давним врагом». «А да», – протянула Шаакти с пониманием. «Странная ситуация. Слишком много вопросов возникло в ходе выполнения этой миссии. Агрессия Торговой Федерации, события на Татуине», – она вновь мотнула головой, словно переключаясь между своими мыслями. «К слову, как там мальчики, Квай-Гон, Оби-Ван, ты когда последний раз проверял детей?» – переадресовал вопрос в свою очередь Джин. «Час назад, мастер», – спокойно ответил тот, – «они были в выделенной каюте. У меня очень странные предчувствия в силе», – задумчиво протянула Тагрута. «Хммм», – чуть нахмурившись, он тоже прислушался к своим ощущениям. «Я тоже ощущаю некоторые возмущения. Давайте отложим обсуждение и проверим детей».